Глава 30. «Кристоф, это в конце концов наш с тобой долг — навестить бабушку Гарду». «Да, отец, я слышал тебя, мы едем. Я только не понимаю, почему с нами не мог поехать». «Этот русский? Забудь! Нечего являться на могилу бабушки, волоча за собой свою постыдную связь». Я перестал с ним спорить. Спасибо уже и на том, что не устроил скандал утром за завтраком, когда обнаружил в нашем доме неожиданного гостя. Взъерошив в который раз волосы у себя на голове, отклонил голову на подголовник. Хорошо, что отец за рулем своей любимой машины, которую он с успехом отобрал у Ивантеева. Водитель сегодня из меня никакой. Даже пробежку пропустил. Вчера полдня похмелья, потом Виктор, стычку с Иваном не считаю, это так. Потом полицейский участок, допрос, возвращение и часть ночи опять Белов. Какого черта ему опять не спалось? Я был вымотан до предела, а ему вдруг стало невтерпёж. Ну, я не говорю, что не был рад этому. Был. Однако его эти внезапные перепады настроения очень сильно напрягают. Что ему опять померещилось? Сколько еще времени потребовалось на то, чтобы убедить Белова в том, что на кладбище навряд ли я встречу кого-то нежелательного? Виктор, это пара часов. Отец никогда долго там не задерживается. К обеду уже вернемся. Кристоф. Виктор, немного доверия не помешает. Напомнил ему. Может быть и зря. Конечно, Белов послушал меня. Рыча, словно зверь, загнанный в клетку, сжав зубы и кулаки, все же послушал. Да уж, мне придется нелегко, примеряя их. Мы разговаривали в моей комнате, я уже был готов уезжать и все-таки посчитал нужным это сделать. Подошел к нему, стоявшему у двери, положил ладонь на его мощную шею, заставил наклониться к себе и уткнул свой лоб в его лоб. «Виктор, несколько часов. Держи», — вложил в его ладонь ключи от своего дома. «Так тебе будет спокойнее. Я надеюсь, ты сам не сбежишь?» Усмехнувшись и заглянув в его залитые гневом и горечью глаза, попытался пошутить я. «Я сбегу?» Горечь просочилась в тяжелую интонацию его голоса. «Кристоф, не смешно». «Ты делаешь из мухи слона», — сказал ему, дотронувшись до него, до твердых кубиков на животе, так неудачно скрытых черной майкой. Поймал его горячий восторженный выдох. «Виктор излится на меня и не может совладать собой, когда дотрагиваюсь до него. Ненормальный русский». «Я хочу, чтобы ты поехал со мной, но не хочу ссориться с отцом. Никто не виноват в том, что случилось в этом доме. В смысле, виноват, но ты же все понимаешь, ведь так?» «Я все понимаю». Неуравновешенный боксер положил свои локти мне на плечи и обнял ладонью мою голову, притянул к себе так, чтобы его губы касались моего левого уха. «Я понимаю и очень надеюсь, что при любых обстоятельствах, что бы и кто тебе ни сказал, ты вернешься ко мне». «Виктор, как на войну меня провожают». Он оборвал меня на полуслове, ворвался в мой рот своим языком, прижался губами к моим губам так сильно, что почти не давал мне дышать. «Люблю тебя, люблю», — потеряв голос, почти шептал Белов. «Люблю, Кристоф». «О чем задумался, сын?» Голос отца от воспоминаний вернул меня к реальной жизни. Мы едем в машине, а Белов все еще беснуется в моей голове. «Думаю, что погода сегодня подозрительно хорошая для посещения кладбища. Солнце так ярко светит». «Да, правильно подметил. И я считаю, это повод после того, как навестим бабушку, заехать в один из придорожных ресторанчиков. Поедим спокойно и поедем домой». «Пап, я обещал Виктору...» «Кристоф, обед с отцом отнимет у твоего Белова не больше часа. Потом опять уедете по своим делам, а я тебя так толком и не увижу. Поедим, кофе попьем. Что здесь плохого? Час, Кристоф». «Хорошо, пап», — пристыженно сказал ему. «Конечно, он прав. Ничего страшного в этом нет. Позвоню Виктору и скажу, что задержусь немного». «Твой Белов, — сказал вдруг обиженный отец, поворачивая с главной дороги на съезд к кладбищу, — совсем уже с ума сошел. Контролирует каждую твою минуту». «Как и ты, — хмыкнул я. «Но он же не твой отец. Какое он имеет право так распоряжаться тобой? Требовать отчет о каждом шаге? Это же немыслимо. Да, он твой начальник, но если уж вы... у вас что-то личное, то, дьявол, при чем тут твоя семья?» «Просто он меня любит, пап, понимаешь?» «Любит, — выплюнул отец это слово. Я же говорил тебе, сынок, всю жизнь повторял». «Я знаю», — ответил снова, прикрыв веки. Этого разговора было не избежать. «Я помню все то, что ты мне говорил, все мое детство, пап. Но так получилось». «Как так?» — проворчал отец, требуя продолжения рассказа. «Так, я уехал в Россию за тем, чтобы забыть Грету. Это было настоящей причиной. Так получилось, что там на даче у маминых знакомых встретил Белова. Мы немного поговорили, потому я составил ему компанию в прогулке на лодке по озеру и...» «И...» Голос отца прозвучал где-то в отдалении, потому что я уже нырнул с головой в воспоминания. Оказался в том залитом солнцем утре. На лодке. Я сижу напротив Виктора, он на веслах, гребет и по неизвестной причине злится на меня. Я тогда не знал, почему же он так злится. Потом поцелуй в воде, бриллиантовые капли, стекающие с его черных ресниц на загорелую кожу, и дикий взгляд, горячие губы, яростные и в то же время осторожно коснувшиеся моих губ, нападение его жаждущего языка и... мой побег. Вернувшись на дачу, я скрылся в своей комнате. Поступил как девчонка, но я был в замешательстве. Когда приехал туда, не разобрался еще в своих чувствах к Грете, не отпустил ее. И тут Белов. Его мужские приставания, непонятный для меня взгляд, сумасшедшая страсть вперемешку с трепетом. Боксер-здоровяк потянулся ко мне с поцелуями, словно к женщине. Я знал о таких вещах и так далее, но испытать это впервые на своей собственной шкуре, вот так вот открыто, с напором Виктора, приключение не для слабонервных. Какое-то время просидев в своей комнате, все же вышел наружу, где в коридоре мгновенно столкнулся с ним. «Кристоф, на 5 минут!» — позвал он меня выйти на улицу, но я решительно отказал. «Спешу!» — развернулся и быстро спустился к остальным, собравшимся в столовой на завтрак. Занял первое попавшееся место. Как назло, Белов тогда уселся ровно напротив меня. Испепелял взглядом, сколько бы я ни старался не смотреть на него. Я вышел к завтраку, уже полностью одевшись. Джинсы и майка, даже кроссовки. Пожалел, что не было зимней куртки с собой. «Виктор, вы сегодня катались на лодке?» — спросила тогда хозяйка дома, немолодая блондинка с короткой стрижкой. Любительница ярких вечеринок и дружеских посиделок, как о ней отозвалась моя мама. «Успели подружиться с Кристофом?» Она спросила, а глупый я замер. Побоялся того, что может сказать этот бугай-незнакомец. Будет ли делать какие-то намеки? Белов уже тогда, вопреки всем моим переживаниям, жестко защитил наше знакомство. «Да, поболтали немного. Люда, у вас здесь очень красивые места. Честно говоря, не думал, что мне здесь настолько понравится». «Это заповедные места, Виктор. Конечно, здесь нет таких красот, как у шведов, но наше озеро тоже ничего. О нем ходит много легенд». Хозяйка дома пустилась в повествование сказки об этих землях, а я погрузился в свой завтрак. Не слушал ее, потому что не мог избавиться от ощущения, что он постоянно смотрит на меня. Лишь раз поднял глаза на своего мрачного соседа и не встретился с ним глазами. Может быть, именно поэтому задержался на нем взглядом. Виктор непростой парень. Его спортивное прошлое считывалось мгновенно. При этом спорт или бои, в которых он участвовал, нисколько не испортили жгучую привлекательность его лица. Лишь несколько шрамов, один из которых рассекал густую черную бровь. Парень-мужчина до мозга костей. Так какого же дьявола он вытворял это там, на озере? Приставал ко мне. В один момент я уже думал, что он хотел подойти и поговорить, сказать что-то типа «был пьян, извини». Конечно, мне не показалось, что он хотя бы нюхал что-то алкогольное. Однако все может быть. Наркотики. Второй раз он опять поймал меня в коридоре, когда после завтрака все уже собрались ехать на конюшню, а я лихо отделался. При этом Виктору отказаться от поездки не удалось. «Кристоф, подожди». Атлет настиг меня возле двери в мою комнату. Схватил за плечо и весьма ощутимо дернул на себя. Я развернулся и снова столкнулся с уже знакомой злобой в его ненормальных черных глазах. «Давай поговорим», — прорычал он, и теперь я знаком и с этим видом его рыка. Так он делает лишь тогда, когда смертельно боится, что я куда-нибудь исчезну, когда боится потерять меня навсегда. Он как будто уже тогда знал мои планы относительно вызванного такси. «Вам надо спешить», — сказал ему в тот раз довольно резко. Несмотря на это, новый знакомый не отпустил меня. «Вы должны ехать на конюшню», — процедил я сквозь зубы, скосив взгляд на его лапищу в моем плече. «Послушай, я хочу, чтобы ты правильно меня понял», — понизив голос, прорычал он. «Я так поступил, потому что ты мне очень понравился. Не хотел обидеть тебя ни при каком раскладе, Кристоф. Когда вернусь с конюшни, ты... Я хочу извиниться за свой поступок». Его глаза тогда стали еще больше бешеными. Он знал, понимал, что я не слушаю его. Чувствовал, что сбегу. Словно в горячке, обеими ладонями схватился за свою голову, импульсивно провел по волосам взад и вперед, отдернул руки и в отчаянии выдохнул. «Кристоф, прости меня, я готов все объяснить. Вернусь, давай поговорим. Хочешь, отвезу тебя в местный бар. Обещаю, ничего, кроме нормального разговора, что... Я не знаю, что тебе предложить в качестве... Но...» «Эй, Виктор, ты готов уже? Мы выдвигаемся!» Его окликнули. Я воспользовался заминкой и исчез за дверью в свою спальню. Так я сбежал от него. Бежал быстро и далеко. До самой Москвы не мог выкинуть из головы его взгляд. Всю ту мощную энергию, которую он вылил на меня там, в коридоре. «Виктор». «И я уехал», — сказал отцу просто, без лишних подробностей. «Мы встретились спустя почти год, так получилось. Я не сразу принял это». «Кристоф, я все хочу спросить тебя. Есть же такая вероятность, что этой глупой связью ты хотел отомстить Гретте?» Продолжил отец эту тему, когда уже вышли из машины и направились к металлической ограде парка. «Вероятность есть?» Мы шли рядом по широкой дорожке, усыпанной мелким гравием. У меня даже мысли не было что-то сильно скрывать. К тому же его вопросы в чем-то дублировали мои собственные, на которые у меня до сих пор ответа нет. Не знаю, что тебе сказать на это. Все еще не могу сказать, по какой именно причине вошел в отношения с Виктором, но... Но точно могу сказать лишь одно. С тех пор, как встретил его в Самаре, я не вспоминал о Крете. Виктор — это Виктор. Когда он оказывается рядом, не успеваешь думать ни о чем. А с момента моего приезда в Самару Виктор всегда рядом. Ответил и сам удивился тому, что только что озвучил вслух. Я действительно, как и тогда на озере, так и после, с той секунды, как вошел в его кабинет в Самаре, и мне в голову полетел его блокнот, а затем и поцелуй. С тех пор и до самого возвращения в Стокгольм.